Старшие две дочери были из себя очень невзрачны, с носами, как у попугаев, но приумные и приученные, и все три превеликие рукодельницы и дотошницы в разных работах, а в особенности в рисовании и в живописи. Меньшая, Варвара Михайловна, была очень недурна собой, полная, румяная, с серыми глазами, и очень она нравилась Симонову Александру Андреевичу, сыну Марии Хрисанфовны, сестре Обольянинова. Очень увивался около нее Симонов и, наконец, сделал ей предложение. Мать Львова отказала наотрез. «Могу ли я отдать меньшую, когда старшие две сестры ее не замужем? Выбирайте любую, вы мне нравитесь, и я отдам за вас дочь, но не меньшую». Он говорит Львовой: «Мне Варвара Михайловна нравится, а не ее сестры». «Нет, батюшка мой, не отдам. Куда же мне старших девать? В соль, что ли, впрок беречь?» Так этот брак и не состоялся. Александр Андреевич Симонов был впоследствии женат на Марье Сергеевне Кожиной, родной племяннице князя Петра Михайловича Волконского, сестра которого, княжна Екатерина Михайловна, была за генерал-адъютантом Сергеем Алексеевичем Кожиным. У Львовой были еще сыновья. Дмитрий Михайлович, видный и красивый из себя, он умер в конце 1830-х годов, не будучи женат. И Андрей Михайлович, очень хорошенький в молодости, но после того обезображенный от оспы. Он был женат на Наумовой и при князе Дмитрии Владимировиче Голицыне был чиновником особых поручений. После смерти Дмитрия Михайловича Львовы свой дом продали и стали где-то нанимать. А потом, когда Варвара вышла замуж за Головина, Дарья Михайловна уехала за границу и все больше там жила. Так я их и потеряла из виду. Иногда со мной выезжали Титовы, Надежда Васильевна и Вера Васильевна. А когда Вера Васильевна вышла замуж за Загоскина, то одна Надежда Васильевна, которая была уже зрелая девица, о ней расскажу подробнее. Надежде Васильевне Титовой было далеко за 30 лет, когда после долгого времени ее мать дала наконец свое согласие на ее замужество с Павлом Михайловичем Балк. Это целый роман, которому трудно поверить. Но так как все это происходило на моих глазах, то я и могу лучше кого-либо другого знать, что это не выдумка и не преувеличение. Она была невестой без малого почти 20 лет. Титовы жили тогда в нашем соседстве, в их имении Сокольниках. Это было в начале 1800-х годов. Надежда Васильевна была стройна, высока ростом, свежа лицом, словом сказать, во всей красоте. Было ей лет около 20. Очень она нравилась Балку Павлу Михайловичу, лет 30 с чем-нибудь, высокого роста, приятной наружности, и можно было бы назвать его совершенным красавцем, ежели бы он не был кос. Он служил в Москве в гражданской палате советником, жил со своей матерью, небогатую вдовой, и двумя сестрами-девицами, очень уже немолодыми, и имел весьма посредственное состояние. Для Титовой он совсем не был подходящей партией, но ей он нравился, и хотя к ней сваталось много знатных и богатых женихов, она всем для него отказывала. Очень часто в летнее время Балк отправится, бывало, из Москвы, в субботу с вечера в легонькой тележке в одну лошадь, и на рассвете приедет к Титовым в Сокольники. Целый день проведет у них или с ними у Апраксиных в Ольгове, у Шелашниковых в Каченове, у нас или у кого-нибудь из соседей, и опять вечером отправится в путь. Всю ночь едет и к рассвету опять в Москве. Титова Анна Васильевна очень благоволила к Балку, но как только он станет свататься, так она и скажет ему: «Полно, мой батюшка, спешить, ведь время еще не ушло. Езди к нам. Ты видишь, я тебя принимаю охотно. Ну, так чего же тебе еще? Успеешь. Спешить нечего». Тот опять ездит, вздыхает. Надежда Васильевна в него влюблена по уши. Мать это видит, а не дает своего согласия. Просят меня и моего мужа оба, и Титова, и Балк, чтобы мы поговорили за них Анне Васильевне. Мы как-то улучили удобное время, говорим ей: «Зачем вы томите и вашу дочь, и Балка?